Глава 18. Вообще огонь. Саня сидел и приматывал скотчем гранаты к баллончикам с дезодорантами. Я думал, мне не очень нравилась эта идея. Пока мы будем включать дудку, активировать запал, размахиваться и швырять бомбы-кричалки, нас сожрать успеют. Ну, сможем мы повернуть часть толпы, но на всех там места не хватит. Да и оставшийся путь продолжит. Нет, Саня, не вариант. В моей голове наконец созрела идея. Валим домой, берем еще людей. Мы здесь даже сотни таких бомб ничего не сделаем. Их слишком много. Это я что, зря кручу сижу? Возмутился тот. Ну, почему зря? Пригодятся же. Успокоил его я. Чего придумал? Сразу прицепилась Ленка. Скоро сама все узнаешь. Сделал я хитрое лицо. Но на сегодня все. Валим в Кремль. Заодно бабы как следует машину отмоют. Ну, Сереж, ну скажи, законючила она. Вот что ты как этот вечно? Это я как этот. Картинно возмутился я. Вот все, только хотел рассказать, теперь не буду. Сзади начали тихонько хрюкать Хоттабыч с Аркадичем. Лена посмотрела на меня с прищуром и сделала вид, что обиделась. Заодно и Сане кулачком в плечо заехала, чтоб не смеялся вместе со всеми. «Ладно, не злись», — смилостился я. «Выманить я их хочу. Нужно место большое найти, стоянку или площадку. Выставим там аппаратуру посерьезней и замочим рог в этой дыре. А когда эти твари сбегутся, польем их бензином из пожарных машин и спалим к чертовой бабушке». «Класс!» — даже подпрыгнула Ленка. «Это вообще самая крутая тусовка в мире будет». «Можно будет дистанционно поджечь», — ухватился за идею Аркадич. «Я могу радиовзрыватель сделать». «Ой, да хорош тебе, Аркадич! Зачем нам этот геморрой?» — отмахнулся я. «Зажигательной стрельну и вся любовь. В крайнем случае сигнальной ракетой». «Действительно», — усмехнулся тот. «Видимо, это привычка любого ученого человека все усложнять. Вот был у меня по молодости случай один». «Так, давай потом, по дороге расскажешь». Остановил я его. «Сейчас части пожарные ищем и машины к нам гоним. Завтра их нужно будет бензином залить и аппаратуру выставить. Кстати, Аркадич, а сможем мы дистанционно музыку врубить?» «Да это даже я сделать могу», — ответил Хоттабыч. «К тому же у нас и диджей знакомый имеется». «Точно!» – кивнул я. «Все, кончай там скотчем хрустеть. Это я уже с Аней. Поехали, поехали!» «Куда?» – спросил тот. «Кошки под муда, Сань!» – возмутился я. «Тебя Ленка не кусала? Ты прям в нее обращаться начинаешь!» «Кузов, я тебе скоро сама колено прострелю!» – тут же отреагировала она. «Договоришься?» «Стрелялка не выросла!» – огрызнулся я. «Саня! Ну мы долго здесь будем красотами любоваться». Мы, наконец, уехали от Склифа. Пожарные части нашли быстро, навигатор помог. Разбираться с их работой было некогда. Потом в Кремле посмотрим, как и что там работает. Может, еще повезет, кого-нибудь разбирающегося в них найдем. Фуры решили не гонять 10 раз, оставили возле Склифа. В итоге смогли выгнать 3 пожарки. За рулем нашего броневика остался я, а вот Аркадич, Саня и Хоттабыч пересели в красные машины. В Кремль попали как раз к ужину. Пока то, сё, провозились с замками на пожарной части, так что нашему плану не суждено было срастись в тот же день. Встретили нас удивленными взглядами. Вроде как за одним поехали, а вернулись на пожарных машинах. Но после некоторых объяснений и озвучивания плана народ даже оживился. Всем было интересно увидеть этот живой костер. Ближе к темноте вернулся Никифор со своим отрядом. Они привезли именно то, зачем и катались. Да куча моя Машка им еще и свой список вручила. Хозяйство начало понемногу расширяться. Пока нас не было, через Спасские ворота в нашу крепость вошли еще люди. Не так, как вчера, но около 40 человек прибыло. Жить стало еще веселее. Глядишь, к концу недели и до 50 человек вырасти получится. А это уже аргумент. Затем нам еще и по виску покрутили, мол, смысла нет по всей Москве мотаться в поисках пожарных машин, топлива и оборудования для концертов. Всего этого добра и здесь, на территории Кремля, хватает. На что тут же были посланы в пешее эротическое путешествие, нечего имущество разбазаривать, хотя аппаратуру, скорее всего, возьмем. Никифор с удовольствием согласился в помощи подключения всего этого дела в сеть. Вентилятор обещал настроить это дело. В общем, приняли идею на ура. «Кто мое пиво выжрал, с**ки?» – негодовал я после ужина. «Всех выселю!» «Ты чего орешь, дурак?» – получил я леща от Машки. «Вон твое пиво. Никифор много привез. Весь Кремль обоссать хватит». «Это не мое!» – продолжал капризничать я. «Мое чешское было! Настоящее!» «Кузовков, вот в кого ты овца такая, не пойму никак!» – вздохнула она. «Мы с девочками после обеда по бутылочке выпили. Тебе жалко, что ли?» «Алкоголички!» – буркнул я, успокоившись, и потянул из упаковки литровую пластиковую бутылку. На этом все несчастья и закончились. Мы собрались в столовой и обсуждали план действий на завтра. Утром нужно будет ехать на заправку и закачивать топливо в пожарные машины. Вторая часть, состоящая из 10 человек, поедет устанавливать аппаратуру. Чтобы далеко не бегать, все действия решили провести рядом, на Сухаревской площади, прямо напротив Склифа. Тут главное, чтобы без лишнего шума. Когда все детали нашего плана были обговорены, мы, наконец, отправились спать. Утро началось с суеты. Все бегали, что-то собирали, потом снова бегали. Я спокойно сидел на порогах, курил и наслаждался утренним чаем. Вся беготня проходила мимо. Мне было насрать. Как говорится, все свое ношу с собой. «Кузовков, ты чего уселся?» Выглянула на лестничную площадку Машка. «Ты собираться думаешь или что?» «Вы чего панику-то развели, а?» Возмутился я. «На работу, что ли, опаздываете?» «Ой, да ну тебя!» Отмахнулась она и скрылась в казарме. Я пожал плечами и сделал глоток чая. Посидел немного в задумчивости, залпом выпил остатки, затушил окурок и пошел собираться. Плавно одел штаны, осмотрелся, затем сунул ногу в ботинок. Все дело не спеша, размеренно. Рюкзак был собран еще вчера, я его даже не трогал. Ну и как итог, я был готов к выходу раньше всех. А все потому, что суета никогда до добра не доведет. Кто-то что-то забыл, кто-то наоборот взял лишнего. Так что я еще минут 40 ждал, пока вся эта компания наконец соберется. Хорошо, что я был в этом не одинок. Рядом со мной стоял Саня, ковыряясь носком ботинка в мостовой. Тут же была Ленка и Хоттабыч. Доктор поддался панике, хотя, казалось бы, взрослый человек. Наконец, первая колонна в нашем составе смогла покинуть кремлевские стены. Поехали на трех ворованных пожарных машинах. В каждой кабине сидело двое. Разделились таким образом: я с Аркадичем, Ленка с Саней и Хоттабыч с Пряником, который тоже бегал все утро, как ошпаренный. Наша задача – залить полные машины бензином. Как я и предполагал, в нашей крепости нашелся человек, который имел дело с подобной техникой. На говнокачке ездил. «Короче, ёпта!» Еще вчерашним вечером он проводил инструктаж. «Вот эту хуйню вот как! Вот тот конец в колодец! Эту поеб на себя! Все, пошло говно по трубам!» «Вань, а обратно как потом?» – спросил я. «Ну, ёпта, тут вообще хуйня!» – улыбнулся он. «Вот эту по***ну назад, вот ту х***ну открываешь, и, главное, газку побольше». Как-то так, если дословно. Ваня почти всю жизнь на осенизаторе отработал. С пожарными машинами тоже дело имел. Сам, конечно, не ездил, но помогал ремонтировать одному своему знакомому. Он с ним частенько в этой самой пожарной части самогон пил, так что и мы теперь ученые. «Вон, Лукойл, давай поворачивай», — указал пальцем Степан Аркадьевич. «Вижу», — кивнул я. «Каким заправляться будем?» «Да нам, по сути, без разницы», — пожал он плечами. «Даже 76-й подойдет». «Ну тогда к первому попавшемуся резервуару», — сказал я и свернул к емкостям, которые были закопаны в землю. С крышкой долго возиться не пришлось, они даже замков не имели. Барашек, похожий на тот, что имеют клапаны из задвижки, тоже открутился легко, крышка люка отлетела в сторону. Дальше соединили два всасывающих рукава, закинули конец емкой с горючкой и запустили насос. Все, теперь только ждать. Рядом уже стояли еще две наших машины в ожидании очереди. Мертвяков на заправке оказалось немного. Хлопнули их по-тихому, без применения огнестрела. Ну а сейчас просто предавались безделью. Наконец, полностью заправленные машины выдвинулись к месту веселья. К самой площади подъезжать не стали. Слишком громко работает двигатель. Да и насосы не тихие. Раньше времени внимания привлекать не стоит. Наша вторая группа уже вовсю таскала колонки и тянула провода. Машину они тоже оставили подальше, чтобы не сдвинуть с места толпу раньше времени. Сейчас они все потные, молча ворочали здоровенные гробы с динамиками. Генераторы тоже пришлось выставить метров за 150 от основного места событий. Благо специальный толстый питающий кабель позволял это сделать. Казалось бы, обычная музыка, а энергии для нее нужно ого-го сколько. Курить и шуметь было строго-настрого запрещено, что только прибавило нервов. Маяться от безделья на жаре – то еще удовольствие. Наконец все провода соединились, генераторы запустились, и аппаратура мигнула индикаторами, говоря о готовности. «Ну что, я готов», – подошел ко мне вентилятор. «Могу рубить хоть прямо сейчас». «Принял», – кивнул я и повернулся к своей команде. «Ну что, господа пожарные, готовы зажечь в этой дыре?» «Да, давай скорее», – запрыгала Ленка. «Я уже вся чешусь от нетерпения». «Это тебе в баню нужно», – хохотнул я. «Так, занимаем позиции». Это уже водителям пожарных машин. «Растягиваем рукава и погнали. Вначале все вокруг прольем как следует, а потом и бомжей искупаем». Затем я поднес рацию к губам. «Маш, ты как, готова? Скоро начнем, прием». «На позиции, готовность зеленый, конец связи», – четко ответила она. «Уп, блин, ментяра», – улыбнулся я и убрал рацию. Наконец, все машины на своих местах. Огромные колонки тихонько гудят рабочим фоном. В общем, все готово к главному представлению. Я махнул Аркадичу, чтобы тот запускал насос. Топливо пошло по пожарному рукаву, постепенно надувая его. Спустя пару секунд из алюминиевого носка брызнула тугая струя бензина, щедро поливая Сухаревскую площадь. Тут же из динамиков вырвались первые ноты группы «Слот». Толпа возле больницы имени Склифосовского пошатнулась и словно лавина понеслась в сторону громкого звука. Не обращая никакого внимания на мощные бензиновые струи из пожарных рукавов, мертвецы неслись на концерт. Когда первые зомби добрались до колонок и начали их опрокидывать, я выхватил рацию. «Бежим!» – скомандовал я и бросил рукав. Аркадич тут же вырубил насос, чтобы струя бензина, не дай бог, не прилетела в здание больницы. То же самое сделали и остальные машины. Отбежать мы успели метров на 100. А затем мир вспыхнул. Огромное количество бензиновых паров сработали как бомба. Хоть это и происходило на открытом пространстве, но целая площадь, залитая горючим, это не маленькая лужица. Грохота от взрыва не было никакого. Но когда все это вспыхнуло, я почувствовал воздушный удар. Пламя взметнулось выше пятиэтажного дома, а черный дым можно было наблюдать даже из космоса. Зрелище просто завораживающее. Пламя рвалось ввысь. Оно закручивалось и гудело, словно реактивный двигатель. Музыка стихла через минуту, но с площади так больше никто и не вышел. Не удивлюсь, что когда все прогорит, там даже костей не останется. Пожарные машины полыхнули почти одновременно с самой площадью. «Очуметь!» – выдохнула Ленка, снимая все это на мобильный телефон. «Это обязательно нужно будет повторить». «Пошли мародерствовать!» – толкнул ее я. «Саня, прыгай в фуру! Подгоняй ее во дворы!» Оборудование таскали до самого вечера. Почему Аркадич выбрал именно склиф, стало понятно сразу. Никаких лишних поисков, все сразу сухо и по факту. Уверенной походкой он вел нас то в операционную, то в лабораторию, сразу указывая пальцем, что брать, а что нет. Хорошо, что народу взяли побольше, иначе неделю бы весь этот хлам вытаскивали. Пока все, на что было по-хозяйски указано пальцем, выносилось в холл. Корпусов у этой больницы оказалось очень много. И как специально нашему доктору нужно было всего понемногу и отовсюду. В итоге у нас образовалось десяток куч на погрузку. Затем под прикрытием девчонок все это добро бодро закидывалось в фуру. Саня с умным видом сидел за рулем и помогать не собирался, мотивируя все это словами: «Я водила, а не грузчик». Мудак, одним словом. Ну ничего, я ему припомню еще. Наконец вся наша компания закончилась с погрузкой и отправилась домой. Кремль встретил вкусными ароматами. К ужину подоспели. Разгружать все это великолепие решили утром. И так умудохались. Пока мы были на промысле, к нам присоединилось еще человек 40. Сейчас они уже сытые, ожидали моей речи в столовой. Не дождетесь, лень мне. Но сейчас нам народу хватает. Можно уже и посты определять. Кому бы поручить это ответственное задание? «Саня!» – крикнул я. «Поди сюда!» «Чё?» – подошел тот. «Мышь насрала на плечо!» – огрызнулся я. «Давай уже, работать начинай!» «Чего делать-то?» – состроил из себя оскорбленную личность он. «Народу у нас хватает сейчас!» – сказал я. «А ты у нас человек опытный, только что со службы. Вот и назначай людей на посты. Только не тупи, по одному не рассаживай». «Принял?» – козырнул он. «Пустой голове не прикладывают», — напомнил я армейскую народную мудрость. «Все, давай действуй. На тебе наша безопасность. Будешь у меня начальником охраны крепости». Санек ушел и начал тыкать пальцем в мужскую половину нашего населения. «Ну вот и славно. Утром хоть не так очково будет на улицу выходить». «Зима скоро», — вдруг сказала Машка. «Мать, ты чего? Совсем колпак поехал?» Чуть не подавился я. «Какая зима? Май еще не кончился». «Это тебе только так кажется», – улыбнулась она. «А когда морозы первые ударят, что делать будем? Центрального отопления нам не видать». «Бля, ты что, предлагаешь мне сейчас дров заготовить?» – не понял я. «Сереж, дров-то, может, и не нужно. А вот подумать, как мы здесь в мороз выживем, стоит», – ответила Машка. «Не все же время с автоматом по улицам бегать. Нужно и хозяйством заниматься». «Вот что ты вечно панику раньше времени поднимаешь?» – отмахнулся я. «Разберемся. Все, мать, отвали со своими морозами. Дай пожрать спокойно». Ужин закончили. Народ разошелся, кто на посты, кто в казарму. Мы, наконец, решили перекинуть свои вещи на второй этаж и заняли один из кабинетов. Ленка с Саней сделали это еще вчера. Вскоре мы основным составом собрались у входа в здание арсенала. «Надо стволы все сюда стягивать», — сказал Хаттабыч. «Может, разорим убежище?» «Нет, они нам пригодятся», – отрицательно помотал головой я. «Нам бы части военные прошерстить. Вот это дело будет. Под Москвой их море, да и складов поблизости должно быть достатки. Вот только я не знаю, где они и как могут выглядеть». «Да на складах там что?» – вставил слово Саня. «ППШ старинные, да КМ с дубовыми прикладами». «Пофиг, автомат, он и в Африке автомат», – отмахнулся я. «Но вооружаться надо, того, что у нас здесь имеется, надолго не хватит. А где что искать, понятия не имею». «А чего здесь понимать?» К нам вышел Степан Аркадьевич. «Мы же в Кремле, нужно только в бумагах как следует покопаться. Здесь наверняка вся информация имеется». «О, опять старший научный сотрудник дело говорит», — поднял я палец вверх. «Машку нужно за это дело усадить. Они там в ментовке своей очень бумагу любят». «Что дальше делать-то будем?» — спросил Саня. «Ну вот засели мы здесь, и что?» «Да я без понятия», — пожал я плечами. «Знать бы, где враги, можно было бы в атаку сходить. А так понятия не имею, что дальше. Людей пока собирать будем. Да военному ремеслу учить. Оружие побольше сюда свезем. Жатвы там разной. Жить теперь вот так будем готовиться. А там посмотрим». «Пожалуй, соглашусь с ним», — задумчиво ответил Хаттабыч. «Мы пока устраиваться будем, зима придет». «Блин, и этот туда же», — вздохнул я. «Да решим мы с вашей зимой. Май еще не кончился».